38. Магда пригласила его в свою небольшую квартирку в доме для рядового состава. Сидя в единственной комнате с окном во всю стену, они пили чай с домашним печеньем и увлеченно болтали. Она показала ему коллекцию голоснимков о своей службе. Сергей с интересом перелистывал прозрачные пластиковые листы, тыкал пальцем, заставляя развернуться наиболее понравившиеся снимки. Вот Магда в тяжелой синей броне с винтовкой через плечо, весело глядящая сквозь приоткрытое забрало шлема. Магда совсем еще юная, в заляпанном кинокомбинезоне. По грудь в болоте, высоко подняв оружие, бредет вслед за каким-то увольнем. Магда на фоне отделения улыбающихся, здоровых, кровь с молоком морпехов. Магда среди развалин каких-то зданий, на фоне задымленного неба. В исцарапанной броне сидит на каменном обломке, устало прихлебывая из пляшки. Ее шлем валяется рядом, короткие волосы слиплись от пота. Вот Магда, вся в брызгах, летит в воду с пандуса десантного бота, среди морпехов-буйволов, продвигающихся по пояс во взбаламученной морской воде. Магда внутри БМП, плотно схваченная страховочными скобами, с винтовкой, зажатой между бронированных наколенников. Магда в шортах и маечке-топике, улыбка фотографу под черными противосолнечными очками. «Это я в учебке, ползу по болоту, впереди мой командир отделения», рассказывала Магда, комментируя снимки. «Это я на Орлеане, я там родилась, мегаполис Сент-Луис». Там и завербовалась в первый раз. Все лучше, чем идти в посудомойке или на панель. Тут я в отпуске, оторвалась на славу. Море, парное молоко, так бы и жила там. Только мужики там какие-то хлипкие. Она улыбалась, ее глаза оживленно блестели. Это уже тут, год назад, учение на южном материке. Это наш взводный, классный мужик, хотя и зануда. А это наше отделение, узнаешь? «А это где?» – спросил Сергей, показывая на страницу с фотографией, на фоне разрушенного города. «Это я на Шеридане, мой второй срок. Второй батальон первого полка, 69-й год. Это наши парни, второй взвод роты Альфа». Улыбка Магды стала какой-то искусственной, неживой. «Хорошие ребята». Она прикасалась пальцем к молодым лицам, перечисляла. «Это Ганс». Наступил на плазменную мину, обгорел до костей. Это Майк, козелик, классный водитель, сгорел в БМП. Это Иван, самый молодой, в 70-м попал под обстрел. Оторвало руку по локоть. Новая не прижилась, редкая группа крови. Кто будет возиться с рядовым? Вживили протез и списали на пенсию. Это наш пулеметчик, Джимми Байскаут. Отморозок с высокой мотивацией к службе. Стрелял во все, что шевелится, но дело свое знал. Прошел психокоррекцию, сейчас сержантом, где-то на центральной планете. Здесь Марчелло, попал в плен в 70-м, перенес пытки, сошел с ума. Нашли его через месяц, когда проводили зачистку. Сидел голым в холодном подвале, в куче своего же дерьма. Джимми тогда окончательно съехал, вышел на улицу и палил во всех подряд, пока лента не кончилась. Это наше отделение в Сан-Антонио, в самом начале. Тогда все начиналось с патрулирования и комендантского часа. После джунглей такая служба сахар. Потом были блокпосты. Потом начались инфильтрационные лагеря. Потом тотальная зачистка. Это ковбой, выжил, счастливчик. Этого я не помню уже. Кто-то из молодого пополнения. Его шлепнул снайпер почти сразу же после прибытия. Это наш взводный, Норд. Сейчас где-то ротой, наверное, командует. Его столько раз прикладывало, что я со счета сбилась. Медики его заново складывали. Везучий сукин сын. Магда отодвинула альбом, встала. «Давай я тебе свежего чая налью». Сергей кивнул, закрывая альбом. «Шеридан, это где?» – спросил он. «Бетта-стрельца. Вонючая окраина, та еще дыра. Шахты, сталь, кукуруза. Кажется, еще какая-то химия. Я ничего про это не слышал». «Ха! Я бы удивилась, если бы кто-то про это посмел написать. Слово «журналист» там было синонимом команды «Огонь». Спутники связи были заблокированы. Гражданское сообщение прервано. Полная блокада. «С кем вы там воевали?» «А не с кем», — ответила Магда, наливая чай. «Сами с собой. Это называется наведение конституционного порядка». «Ну и как навели?» «А что, разве не видно?» В голосе Магды сквозил едкий сарказм. «Там теперь такой порядок, что никакая конституция не нужна. На кладбищах всегда порядок. Там, где мы проходили, все снова автоматически становились верно подданными императора. Свободными в свободной стране, правда мертвыми. Жаль, не я добралась до тех парламентских ублюдков, которые это начали». Они помолчали. Магда задумчиво пила чай, смотря в окно невидящим взглядом. «В кое веки удалось затащить к себе настоящего мужика. И на тебе, вспоминаем мертвецов», — пожаловалась она, очнувшись. «Это я-то настоящий», — засмеялся Сергей, скрывая неловкость от резкой перемены темы. «Да на фоне твоих друзей я просто мальчик». «Что бы ты понимал в мужчинах?» — снисходительно ответила Магда, вставая и подходя вплотную. «Прости за невольную пошлость. С братьями-морпехами трахаться все равно, что полосу препятствий проходить. Они классные парни, по части мозги вышибить. Но насчет остального ни из того, ни теста». Она улыбнулась, прищурив ставшие темными глаза. Ее взгляд затягивал своей глубиной. «Знаешь, Серж, ты на человека похож. Во всяком случае, пока. Это тут редкость. Тут все не настоящие». Магда провела рукой по его плечу. Ласково поворошила волосы. Ее взгляд притягивал, словно магнит. «Еда, выпивка, деньги. Все тут есть. Все, что положено и в нужных количествах. Но все искусственное. Для тела – шикарные шлюхи с модифицированными телами. Для души – умненькие девушки из психологической разгрузки. Для выхода – разряженные тетястые куклы. Не успеешь о чем подумать, извольте вашу карточку, куда желаете доставить. Только делай, что велят, и все будет. Все можно. Долбаные веселые гиганты. Идем по земле с оружием. Сеем власть, законность и порядок». Сергей смотрел на нее снизу вверх. Давил себе жалость к искалеченной войной женщине. Боролся с желанием обнять ее. Боялся, что она примет его порыв за проявление жалости. Она словно почувствовала его состояние, отстранилась. «Магда!» От волнения горло пересохло, сел голос. «Что?» «Не знаю, что ты обо мне вообразила, но если ты не возражаешь, я бы хотел побыть с тобой настоящим мужчиной», — улыбнувшись, тихо сказал он. «Если справлюсь, конечно. И еще, ты мне очень нравишься». «Ничего я не вообразила, я реалистка». Девушка склонилась над ним, крепко поцеловала в губы. «Еще 5 минут, и я накинусь на тебя, как голодная волчица. Если хочешь, душ там. Быстрее, а то я сама не своя». Через некоторое время, выжатый, как после изнурительного марш-броска, Сергей отдыхал рядом с довольно улыбающейся Магдой. Девушка сладко жмурилась, положив голову ему на плечо. «Ничего не хочешь?» – шепнула она. «У меня пиво есть. И виски. Могу пиццу разогреть». «Хочу, но не пиццу», – покосился на нее Сергей, «но чуть позже». «Да ну!» – притворно изумилась Магда. «Какой прыткий! А с виду такой хилый!» «Хилый, хилый!» – поспешил успокоить ее Сергей. «Поэтому и прошу отдыха. Ты меня с силовым тренажером не перепутала? Я так даже на учениях не выматывался». Магда тихо засмеялась, прижалась к нему гибким, мускулистым телом. «Извини, очень соскучилась. Давненько до мужчины не дорывалась», — сквозь смех сообщила она. «Вот и перестаралась, бедненький». «У тебя какой по счету контракт с армией?» — спросил он. «Не с армией, а с корпусом морской пехоты», — поправила его Магда. «Третий, 8 лет отбарабанила». «Хоть ты вся из себя и железная леди, но сразу видно, тебе тут не сладко. Почему не уходишь?» «А куда?» – просто ответила Магда, садясь и подтягивая колени к подбородку. «Ты увольняешься. У тебя есть деньги на счету. Но выясняется, что кроме как убивать, ты ничего не умеешь. Тебя никуда не берут, как проклятую, даже в полицию. У них другой принцип службы. Вояк они не любят. Дома своего нет. Квартира служебная. Уволилась, съехала. Прогуляешь, промотаешь деньги и снова назад. И что, никаких перспектив? Практически никаких. Можешь делать карьеру тут. Лезь из кожи, получай направление в офицерское училище. Можешь даже заочно университет за счет армии закончить. Но работать по специальности будешь только тут. Да и ИСБ после увольнения гадит. Где только можно. Пасет, как козу на лужайке. Как почувствуешь, что собираешься завязать и что замешано в нежелательных связях, привет, сотрут память, останешься дура-дурой, без денег, навыков. Так что ты тут навсегда, Серж. Она погладила его по груди. Привыкай, мы все в одной лодке. Он был ошарашен. Планы на ближайшие несколько лет рассыпались, как карточный домик. Вот так просто, раз и мордой в пыль. Размечтался, трехгодичный контракт, увольнение, возврат на прежнюю работу. Кругленький счет в банке по окончании службы. Может быть, возврат на Новый Урал. На планету, где на русском говорят чаще, чем на общеимперском. Где слово «русский» не вызывает удивления, словно ты орангутанг, читающий стихи. Где причудливо сочетаются спесь, чванство и высокообразованность, пьянство и духовность. На планету, где можно угостить друга пивом, не ожидая, что он в ответ протянет тебе платежную карточку. И что теперь? Провести остаток жизни, напрягая ноги чаще, чем мозги, в обществе единственного друга, который не предаст ни по приказу, ни по убеждению, в обществе, вооруженной до зубов боевой машины, с перспективой вскоре превратиться в холодного, сдвинутого убийцу, такого как кнут или лихач. Ощущение песчинки, попавшей в огромную, отлаженную машину, накатило с такой силой, что на скулах непроизвольно напряглись желваки. Увидев, как изменилось его лицо, Магда легонько потрясла его за плечо. «Серж, ты рассчитывал отсюда вырваться после контракта?» «Не обижайся, так все поначалу думают. Ты не думай о плохом. Тут тоже встречаются хорошие люди, несмотря ни на что. Некоторым тут даже нравится. Эта система, когда и не противишься, хорошо тебя поддерживает, даже дает кое-какие преимущества». Она наклонилась, легко поцеловала его в щеку. Нежно коснулась губами глаз. «Да какого черта? С волками жить, по волчьи выть!» Он громко расхохотался. От неожиданности Магда отстранилась. «Эй, Серж, с тобой все нормально?» – встревоженно спросила она. «Нормально, нормально!» – давясь истерическим смехом, ответил Сергей. «Просто пришло в голову одно старое изречение. И какое? Если вас насилуют и рядом нет полиции, расслабьтесь и постарайтесь получить удовольствие». Он зашелся в новом приступе хохота. «Да, очень жизненное утверждение». Магда рассмеялась вслед за ним. «Если бы я знала его в юности, у меня было бы гораздо меньше проблем. Теперь, когда ты его вспомнил, у тебя их тоже не будет. Расслабляйся чаще. Последуем совету мудрых». Сергей привлек ее к себе, опрокинул на спину. На этот раз они занимались любовью не спеша, как можно дольше растягивая удовольствие.